«Какие шансы у моей мечты?» — спрашивал себя Тони, рассматривая через стекло машины ночной город. «Суждено ли мне поехать в Лас-Вегас, выиграть 200 тысяч баксов, уволиться из полиции и начать карьеру художника?» Естественно, он не произнес этого вслух. Его не интересовало мнение Фрэнка по этому вопросу. Ответ и так был ясен. Какие у него шансы? Никаких. С таким же успехом можно было представлять себе, что ты вдруг окажешься потерявшимся в детстве сыном богатого арабского принца. Как Майкл Саватино всю жизнь мечтал открыть ресторан, так Тони Клеменса спал и видел себя художником. У него был талант. Он рисовал карандашом и тушью, акварелью и маслом. У него была не только отличная техника, но и уникальная творческая фантазия. Случись ему родиться в семье хотя бы со средним достатком, он поступил бы в Академию художеств, учился бы у лучших профессоров, развивал данные Богом способности и мог бы стать знаменитым художником. Ну а поскольку всего этого не было, он штудировал сотни книг по живописи и проводил многие часы за этюдами и экспериментами с разным материалом. Его убивал свойственный самоучкам недостаток уверенности в себе. Хотя Тони принял участие в 4 выставках и дважды получал первые призы, он никогда всерьез не думал о том, чтобы оставить работу и посвятить себя творчеству. Это была всего лишь дивная греза, сладкая мечта. Сын Карла Клеменса никогда в жизни не пожертвует твердым заработком ради эфемерного счастья, полного неуверенности и тревог существования свободного художника. Разве что на него прольется золотой дождь в Лас-Вегасе. Тони завидовал удаче Майкла Саватино. Конечно, они близкие друзья, и он честно радовался за Майкла, но также и завидовал. Он был всего лишь человеком, и в глубине души не мог не задавать себе подлинный вопрос. Почему это не случилось со мной? Фрэнк неожиданно резко нажал на тормоза и заорал. «Задница!» «Тихо, Фрэнк. Иногда я жалею, что больше не одет в полицейскую форму и не раздаю направо и налево повестки». «Вот уж не о чем жалеть. Я все-таки прищемлю ему хвост». «Не стоит, Фрэнк. Ведь может случиться, что когда заставишь этого типа остановиться и подойдешь к нему, то схлопочешь пулю или еще что-нибудь почище». «Нет, я так рад, что патрульная служба позади. В отделе расследования убийств, по крайней мере, знаешь, с кем имеешь дело и чего можно ожидать». Фрэнк не позволил втянуть себя в дальнейшую дискуссию. Он по-прежнему не сводил глаз с дороги и беззвучно сыпал проклятиями. Тони вздохнул и снова принялся смотреть в окно. Но уже не как полицейский, а как художник. Каждый морской или сухопутный пейзаж, каждая улица, архитектурный ансамбль, каждый предмет и даже человек имел свой неповторимый геометрический образ. Вычленить, распознать его — вот что главное. Потом уже вы начинаете воспринимать то, что нанизано на него, как на каркас. Если у вас есть дар увидеть за внешней гармонией внутреннюю, вы поймете глубинный смысл предмета или явления и создадите настоящую картину. Если же вы берете кисти и краски и приближаетесь к холсту без такого анализа, у вас может получиться миленький набросок, но не произведение искусства. Пока Фрэнк вел машину на восток, туда, где располагался еще один бар для одиночек, «Большой толчок», Сони пытался определить для себя геометрию ночного города. Вначале при въезде в Лос-Анджелес со стороны Санта-Моники преобладали четкие горизонтальные линии небольших коттеджей с видом на море и раскидистых мохнатых пальм, воплощение покоя и относительного отдыха. В районе Вествуд пошли вертикали небоскребов, обозначенных в темноте светлыми пятнами окон. Перпендикуляр показался Тони символом времени, неудержимого стремления ввысь к карьере, деньгам, власти. Из Вествуда они взяли курс на район Беверли-Хиллз, город в городе, фабрика грез, где полицейские могли при необходимости разъезжать, но где они не имели ни малейшей власти. Мягкие, плавные, переходящие друг в друга линии. Величавые особняки, парки, сочная буйная зелень, шикарные магазины и сверхдорогие автомобили. Чем дальше, тем отчетливее становилось ощущение роскоши. Они свернули к северу, одолели довольно-таки крутой подъем и въехали на бульвар заходящего солнца, ведущий в центр района Беверли-Хиллз. Позади остался один из самых элегантных в городе ресторанов — «Скандия». Сверкающие огни дискотек, ночной клуб, специализирующийся на оккультизме, еще один — вотчина знаменитого эстрадного гипнотизера. Театры комедии, клубы рок-н-ролла, гигантские афиши и огни. Море огней. Фрэнк повернул на восток. Теперь огней становилось все меньше. Появились первые признаки упадка. То там, то здесь возникали островки, похожие на злокачественные опухоли, разъедающие здоровое тело города. Дешевые бары, клубы стриптиза, массажные кабинеты, книжные магазины, торгующие порнографией, жилые дома, срочно нуждающиеся в капитальном ремонте. Метастазы разрастались, захватывая все новые участки живой плоти. Внезапно в сиянии красных и голубых огней перед ними вырос бар «Большой толчок». Интерьер бара ничем не отличался от того, какой они только что видели в «Парадизе», разве что здесь было больше разноцветных огней, да посетители выглядели малость поагрессивнее. Но их роднило общее ощущение сексуального голода и одиночества. Бармен ничем не смог быть им полезен, а единственная посетительница, высокая брюнетка с фиалковыми глазами, заверила детективов, что они смогут найти Бобби в Янусе, дискотеке в районе Вествуд. Она как раз видела его там два последних вечера. Снова оказавшись в машине, Фрэнк проворчал. «Настолько и делают, что отфутболивают из одного места в другое. Так чаще всего и бывает. Время позднее. Да. Наведаемся в Янус или отложим до завтра?» «Давай лучше сейчас», — ответил Тони. «Окей». Они развернулись и снова поехали по направлению к бульвару заходящего солнца от разъедаемых раком районов к блеску и роскоши Беверли-Хиллз. Как обычно, когда он подозревал Тони в готовности начать разговор, Фрэнк включил рацию и стал слушать вызовы. Кажется, за последние несколько часов в этой части города не случилось ничего из ряда вон выходящего. Семейная ссора, подозрительный тип на автомобильной стоянке на улице Хилгард, необходимо проверить, что это за птица. И вдруг эфир ожил. Поступил вызов от женщины, которая подверглась разбойному нападению. Покушение на изнасилование с применением оружия. Осталось невыясненным, скрылся ли налетчик или прячется где-то поблизости. Имело место стрельба, но опять-таки не ясно, кто стрелял, преступник или жертва. «Придется работать вслепую», — прокомментировал Тони. «Это в трех кварталах отсюда», — подхватил Фрэнк. «Через минуту можем быть на месте». «Да уж раньше, чем патрульная машина». «Хочешь принять в этом участие?» «Само собой». «Тогда я доложу». Тони взял микрофон, а его напарник резко нажал на газ. У Тони бешено в такт двигателю заколотилось сердце. Он ощутил охотничий азарт и одновременно холодок под ложечкой. Он вспомнил еще одного своего бывшего напарника, Паркера Хатчесона, у которого напрочь отсутствовало чувство юмора. Всякий раз, когда они отвечали на вызов, он произносил одну и ту же сакраментальную фразу. «Ну вот, сейчас нас убьют». И так каждую смену. Из дежурства в дежурство, пока Тони не шуганул его. Но с тех пор, в такие минуты, как это, у него в ушах начинал звучать похоронный голос Хатчесона. «Сейчас нас убьют». Тони вгляделся в смутные очертания домов, слабо освещенные уличными фонарями. «Это должно быть здесь». Они остановились перед двухэтажным коттеджем в староиспанском стиле, стоявшим чуточку поодаль от других особняков. Фрэнк поставил машину на небольшую полукруглую стоянку. Они вышли из седана. Тони сунул руку под пиджак и вытащил револьвер из кобуры.